Юлия Анисимовна встретила сына радостной улыбкой, вероятно, полагая, что он пришел мириться. О том, что Сережа собирается просить прощения, она даже и не думала, знала, что он на это не способен. Но первый шаг к примирению — это и есть, в сущности, признание собственной неправоты и готовность извиниться. Она ничего не стала спрашивать и выяснять, сразу провела Сергея в комнату, усадила за стол и накрыла ужин. Из кабинета появился Михаил Евгеньевич, который, насколько Сергей понимал, был совершенно не в курсе конфликта между женой и сыном и воспринял визит Сергея как нечто само собой разумеющееся. Сергей отметил, что отец плохо выглядел и за последние месяцы здорово постарел, хотя держался по-прежнему прямо, глаза его были ясными и острыми, а руки теплыми и твердыми. И все равно он чувствовал, что перед ним человек уже очень немолодой. Ведь отец всего на 3 года старше мамы, ему только 61 год, а смотрится он пожилым человеком никак не моложе 75. Поужинав, Михаил Евгеньевич потрепал сына по плечу и снова скрылся в кабинете. Мать завела какой-то обычный, спокойный разговор, спрашивала о внучке, а Сергей все не мог собраться с духом и сказать. — Мам, ты помнишь Петьку Чумичева? — Чуму. — Конечно. — улыбнулась Юлия Анисимовна. — Вы с ним за одной партой сидели, и он часто к нам приходил. Очень энергичный был мальчик. Из таких обычно получаются весьма пробивные деятели. — А почему ты спросил? Сергей ответил. Ответил подробно, пересказав слово в слово. Память у него была не хуже, чем у тети Нюты. Все, что говорил ему Чума. Юлия Анисимовна кивала, будто бы соглашаясь с каждым словом, но глаза ее становились все холоднее и холоднее. — Понятно, — констатировала она, когда Сергей закончил рассказывать. — И что ты решил? Поедешь? — Поеду, — кивнул он. — Не могу не поехать. Ты должна меня понять. — Ну, конечно, сынок, я тебя понимаю. Тебе нужно уехать из Москвы. Тебе нужно уйти и из бюро, и из гистологии. И от Лены. Я все это прекрасно понимаю. А вот ты-то понимаешь, на что обрекаешь себя? — На что? — с вызовом спросил он. — Ты сейчас начнешь запугивать меня тяжелыми климатическими условиями, полярной ночью, полярным днем, отвратительной экологической обстановкой, отсутствием возможности воспитывать собственного ребенка, да? — Не надо, не старайся. Я все обдумал и все решил. Мать усмехнулась недобро. — Да нет, сынок. Судя по твоим словам, ты обдумал далеко не все. Петр сказал тебе, что их, то есть отцов города и руководителей разного масштаба, не устраивает нынешний начальник бюро. Он им на этой должности не нужен. Они хотят его сменить. Заменить кем-то более покладистым и сообразительным. В данном случае тобой. Тебе это ни о чем не говорит? Ты не боишься стать марионеткой в руках тех, кто собирается вырастить тебя под себя? Об этом он как-то не подумал. Нет, он, конечно, запомнил слова Чумы, в противном случае не пересказывал бы их матери, но открывающаяся возможность решить самые болезненные проблемы как-то отодвинула на задний план второе дно сказанного Петром. А мама все ущучила сразу. Но не признаваться же в том, что чего-то не учел и о чем-то не подумал. — Я справлюсь, — хмуро заявил Сергей. — Меня голыми руками не возьмешь. Ты же знаешь, какой у меня характер. Сама говорила, что я вылитый дед Анисим. — Ну, смотри, сынок, я тебя предупредила. — А что Лена говорит? — Как относится к тому, что ты собрался уезжать так далеко и, вероятно, надолго? — Лена? Да он и не говорил ей ничего. С какой стати? Как он скажет, так и будет. Это его жизнь, не только он, Сергей Саблин, будет решать, как ей распорядиться. Она пока не знает ничего, — невозмутимо сообщил он матери. Но я думаю, она будет только рада. Даже, вероятно, счастлива. Квартира маленькая, хоть и двухкомнатная. Повернуться и так негде. Нас там 3 взрослых и ребенок. Я здоровенный, места много занимаю. Мне кормить надо, обстирывать, гладить мои сорочки и брюки, мыть за мной посуду. Ей без меня будет только легче. А я буду присылать деньги как можно больше. Буду во всем себя ограничивать, копейки лишние на себя не потрачу, чтобы ей и Дашке побольше досталось. Юлия Анисимовна неодобрительно покачала головой и поджала губы. — Ты не прав, Сережа. Конечно, ты сделаешь так, как считаешь нужным. Ты всю жизнь делаешь только так, но мне это не нравится. Так нельзя поступать с женой, какой бы она ни была. — Мама! — он предостерегающе повысил голос. — Мы с тобой договаривались. Ты мне сама пообещала, что не будешь обсуждать мою личную жизнь. — А я не обсуждаю твою личную жизнь, — возразила мать. — Я обсуждаю поведение отца моей внучки по отношению к ее матери. Ты должен понимать, что мне это не безразлично. Впрочем, делай, как знаешь. Тут я тебе не указ. Ты меня все равно не послушаешь. — А Оля? — Что Оля? — Ты ей сказал о своем решении? — Нет. Скажу потом, когда все документы оформлю. Это долгая песня, ты же знаешь. Для Заполярья установлены особые процедуры перевода на работу и переезда. Но вот когда все будет решено и согласовано, когда все бумаги будут у меня на руках, тогда и скажу. Юлия Анисимовна смотрела на сына с презрением и жалостью. Потом удрученно покачала головой и вздохнула. — Знаешь, сынок, ты уж меня прости, но иногда мне кажется, что я вырастила идиота. Она еще долго объясняла Сергею, насколько он неправ, и что нужно немедленно поставить Ольгу в известность о предстоящем отъезде из Москвы, и нужно дать ей возможность подумать и осознанно принять решение, ехать с ним в Северогорск или оставаться дома. Он слушал мать вполуха, все время вспоминая руку Ольги с дорогим сапфировым кольцом на пальце. Кто его купил? Кто подарил его Оле? Поклонник? Другой любовник? Потенциальный жених? Кто? И как он может предлагать ей поехать с ним, если ничего не может дать ей, кроме статуса любовницы, в протокольной форме именуемой сожительницей? А тот, другой, вполне возможно, даст ей все, что нужно 30-летней женщине — брак, семью, ребенка, статус, достаток. Ну вот, кольцо же дал, значит, и все остальное может дать. Сергей представил себе, как предлагает Ольге уехать, и как она отвечает: «Ты с ума сошел? Я через месяц замуж выхожу и уезжаю с мужем на постоянное жительство в Европу, а ты меня зовешь в какую-то там тьму таракань, где ничего не растет, и выживают только олени!» И смотрит на него с презрением и жалостью, точно так же, как сейчас смотрела на него мать. Нет, этого он не вынесет. Лучше он промолчит, пока ничего говорить ей не будет, а потом просто придет попрощаться. Реакция Лены оказалась в точности такой, как Сергей предполагал. Сначала она попыталась возмущаться и негодовать, но очень быстро сообразила, что выгод и удобств в том, чтобы иметь хорошо зарабатывающего, но живущего вдалеке мужа, намного больше, чем недостатков. Она моментально приняла сторону Сергея и стала активно предлагать свою помощь в подготовке его отъезда. — Ты подумай. Может, тебе купить что-нибудь нужно? Ну, из одежды, например, — говорила она почти каждый день. — Но там же холодно. Морозы страшенные. Я узнавала, там зимой -50 бывает. А у тебя нет ничего теплого для такой погоды. Давай поедем по магазинам и купим все, что тебе нужно. Его замечания о том, что это выйдет слишком дорого, каждый раз встречали веселые возражения Лены. Ну и что? Ты же скоро уедешь, начнешь получать большую зарплату и нам присылать? Она постоянно обсуждала с матерью перемены, которые предполагала произвести в квартире в связи с тем, что Сергей здесь жить уже не будет. Он чувствовал себя в собственном доме существом, которое никому не нужно, всем мешает и которого раньше времени похоронили. Он набрался мужества и поговорил с Ольгой. Сам для себя решил, что сначала спросит про кольцо, а уж в зависимости от ответа построит дальнейший разговор. Если у него появится основание полагать, что кольцо — подарок другого мужчины, строящего в отношении Ольги вполне определенные планы, он и вообще ничего не скажет, а просто приедет попрощаться накануне отъезда, как и собирался. — Это подарок, Спокойно улыбнулась Ольга в ответ на его вопрос о кольце. «Чей?» — требовательно и зло спросил Сергей. «Мама с папой подарили на 30 лет. Ты ведь помнишь, я его увидела в магазине, когда мы были с тобой вместе. Сказала маме. Она посоветовалась с папой, и они сделали мне подарок ко дню рождения». «А ты мне ничего не сказала», — упрекнул ее Сергей. «Получила такое кольцо и молчала. Наверное, специально не надевала его, когда я приходил. Если бы я тогда не заявился к тебе без предупреждения, я бы о нем и не узнал». «Почему, Оль? Что ты пытаешься от меня скрыть?» «Саблин, Саблин!» Она покачала головой и поцеловала его в висок. «Ты, несмотря на весь свой мощный интеллект, иногда бываешь невероятно тупым». «Почему это?» — обиделся он. «Да потому что тебе такой подарок не по карману, а ты очень хотел бы иметь возможность купить для меня это кольцо. Я же видела по твоему лицу еще там, в магазине, как тебе было тошно от того, что у тебя нет денег, и ты не можешь сделать мне подарок. И я подумала, что если скажу тебе про кольцо, ты почувствуешь себя униженным. Я просто хотела поберечь тебя». «Правда?» — просиял Сергей. «Только поэтому?» «Только поэтому», — твердо повторила Ольга. «А ты что подумал? Что у меня образовался богатенький любовничек? Или что я беру взятки от врачей-клиницистов, чтобы давать правильные заключения, покрывающие их врачебные ошибки?» «Дурак ты, Саблин. Совершенно непонятно, почему я, красивая и умная женщина, тебя люблю. Наверное, потому что сама на самом деле... ой, не особенно умная». Ему стало легче. Рассказ про Чумичева и его предложение занял всего несколько минут. «Ты поедешь со мной?» Ольга помолчала, что-то обдумывая. «А как ты предполагаешь, где я буду жить?» — спросила она наконец. «Отдельно или вместе с тобой?» «Я хочу, чтобы ты жила со мной», — без колебаний ответил он. И, желая быть честным до конца, добавил: «Но в качестве гражданской жены. С Леной я не разведусь». Она еще немного подумала и ответила с улыбкой: «Я поеду». Но прошло еще долгих 5 месяцев, пока утрясались все вопросы и формальности. И только в конце мая Сергей купил билет на самолет до Северогорска на 10 июня. Все окончательно и бесповоротно решено. Пути назад нет. Последние дни перед отъездом он посвятил не только сборам, но и встречам с теми, с кем хотел попрощаться. В числе запланированных с этой целью визитов был и визит к старшему брату матери Василию Анисимовичу Бирюкову, дяде Васе, владельцу вожделенного Зауэра. Василий Анисимович отметил в этом году 70-летие. Он давно уже находился в отставке, но вел жизнь активную и энергичную. Читал лекции, писал мемуары, давал интервью, в которых рассказывал о некоторых ставших в период перестройки открытыми аспектах своей профессиональной деятельности военного разведчика, ну и вообще не скучал. Переезд племянников в Заполярье Василий Анисимович горячо одобрил, сказав, что просиживание штанов в столице — занятие не мужское. Сергей поболтал с дядей Васей, не отказал себе в удовольствии подержать в руках ружье, погладил приклад и стволы. Детством пахнет. Когда еще удастся взять это ружье в руки, прижать к лицу, к дульному срезу и вдохнуть такой знакомый и волнующий запах? Откуда этому запаху было взяться? Василий Анисимович из Зауэра не стрелял уже лет, наверное, 30, если не больше. Но Сергей помнил, что в раннем детстве слышал этот запах, и он чудился ему до сих пор. Под конец, уже стоя в прихожей, он решился-таки спросить о том, что волновало его уже много лет —